По мере того, как они приближались к Тендерлойну, освещение становилось все хуже, хотя тут и там в пронизывающе сыром воздухе висели матовые неоновые огни. Полуразличимые фигуры шуршали среди теней, будто побеспокоенные их появлением насекомые. Потом они оказались на улице, где преобладал липоватый, безвкусный неон. Тут стояли проститутки на углах, тускло светились бары. Мужчины сидели на ступенях ночлежек и дешевых отелей, держа в руках бутылки со спиртным, упрятанные в коричневые бумажные пакеты. Периодически под глиняными или стеклянными трубочками вспыхивали огоньки газовых зажигалок, рыскали небольшие стаи молодежи. Шанс обнаружил, что вспотел. Пот бисеринками собрался на лбу под волосами, в холодке этой невероятной ночи, становящейся с каждым шагом все невероятнее. А потом стало происходить нечто новое, столь же невероятное и при этом изрядно тревожащее. Большой Ди начал хромать, и это еще не все. Он согнул в локте правую руку, а левую скрючил на манер жертвы инсульта. Да и все его тело, казалось, участвовало в каком-то подвохе, если, конечно, это был подвох. Сперва Шанс не поверил своим глазам. В конце концов, эта ночь плавно вытекала из дня после бессонницы. Шанс не выспался, и его нервы были напряжены до предела. Но, к несчастью, Ди продолжал хромать. Возможно, хромота даже усилилась, так что сомнений не оставалось. «С тобой все нормально?» — спросил Шанс. Он немного побаивался ответа, но Ди лишь кивнул и тотчас вернул в ярко освещенный винный магазин, расположившийся в самом сердце широкой улицы, все так же приволакивая ногу и поджимая руку. Магазин оказался таким же обшарпанным и таящим в себе угрозу, как и все места подобного рода, куда Шанса в последнее время заносило. Крупный и угрюмый мужчина с хорошо развитой мускулатурой и обильно татуированными руками стареющего члена уличной банды отметил их появление из-за защитной загородки. Шанс предположил, что она сделана из пуленепробиваемого стекла, изрядно исцарапанной и испещренной ямками, как и деревянный прилавок под ней. В стекле имелось окошко, через которое татуированный мог обмениваться любезностями с клиентами. Те в некотором количестве слонялись по проходам, и все как один являлись или казались местными обитателями. Шанс осознал, что на него тут смотрят все, а следом поймал на себе и взгляд Большого Ди. «Банковская карта есть?» — спросил тот. Шанс не сразу понял, чего он хочет. «Извини, что?» Ди указал взглядом на банкомат, зажатый между стойкой с порнографическими журналами и запотевшим холодильником, забитым пивом. Банкомат крепился к полу цепью, которую иначе как якорной назвать было нельзя. В безжалостном свете торгового зала Шанс мог заново рассмотреть своего спутника и немедленно раскаялся в этом. От ходьбы и ночного воздуха лицо Ди еще сильнее раскраснелось. На лысом татуированном черепе бусинками проступил пот. Из кармана его заношенной рваной куртки торчала почти пустая полупинтовая бутылка бурбона «Джим Бим Кентукки». А еще этот заклеенный скотчем ботинок на той самой ноге, которую здоровяк подволакивал по тротуару. То ли дело тут было в воображении Шанса, то ли, спрашивая о банковской карте, Ди действительно стал проглатывать половину звуков. «Извини», — снова спросил Шанс. «Кажется, это все, на что он сейчас был способен». «Карта в банкомат сунуть!» — повторил Ди слегка раздраженно. «Он определенно глотает звуки», — подумал Шанс. «Мы будем что-то покупать?» — спросил он. «Можно сказать и так». Шанс посмотрел на жалкий с виду банкомат. «Знаешь, если тебе тут что-то нужно, у меня есть наличка». Так как за ним по-прежнему наблюдали, он старался говорить потише. «Братишка, просто сделай, как я говорю». «Бог мой», — подумал Шанс, — «это же зазеркалье какое-то». В голову пришло два взаимоисключающих варианта. Ди сознательно делает из них приманку. Или он привел Шанса сюда, чтобы ограбить, и первый вариант пугал лишь немного меньше, чем второй. О том, насколько любой из этих вариантов реален, он абсолютно ничего не мог сказать. Никакой ясности тут не было. Они могли бы, предположил он, стоять там и дальше, дискутируя на тему карты шанса, до тех пор, пока не стали бы напоминать персонажей пьесы Беккета. Кстати, в зрителях недостатка не было. Небольшая, а может не столь уж небольшая кучка людей собралась в конце прохода возле татуированного мужчины и его пуленепробиваемого стекла. Ситуация осложнялась, и Шанс замер, как кролик в свете фар, а Ди тем временем похромал по направлению к банкомату. Шанс мог только догадываться, как воспринимают его или их с Ди вместе местные завсегдатаи, то ли как отца и блудного сына, то ли как барыгу и лоха, а может как парочку извращенцев. Он полагал, что они сейчас находятся в той части города, где случается всякое, а татуированный хозяин магазина из своего убежища за пуленепробиваемым стеклом повидал все варианты. Деваться отсюда было некуда, разве только Шанс сейчас улетел бы куда-то в облака или телепортировался на родной корабль, как в Звездном пути. Бежать он не решился бы, такси в таком месте не поймать. В конце концов, он решил идти по пути наименьшего сопротивления. «Сколько надо?» — спросил он, вслед за Ди, направляясь к банкомату. Вопрос с трудом вырвался из горла и больше напоминал сипение. «Иди ва-банк или иди домой!» — ответил Ди. Банкомат выдал Шансу $300 новенькими хрустящими двадцатками. «Наш человек!» — сказал Ди. Он взял купюры и пересчитал их. Нелепое с виду и непростое упражнение, учитывая его внезапно возникшее увечье. «Банкоматы сплошь и рядом обсчитывают», — добавил он. «Но тут все верно». Оставив себе двадцатку, он направился к пуленепробиваемому стеклу, купил пачку сигарет с бутылкой десертного вина «Сильвер Сатин» и умудрился сгрести все это левой рукой, периодически помогая себе правым локтем. Однако при попытке заменить бурбон новоприобретенным вином, он преуспел лишь в том, что выронил старую бутылку. Ударившийся пол, та разбилась. В ночном воздухе повис запах дешевого бурбона. Человек за стеклом закричал, но слов было не разобрать. Шанс не хотел выяснять, в чем там дело. Они прошли полквартала, прежде чем он заметил, что долговязый негр неопределенного возраста, но явно не старше 30 лет, увязался за ними от самого магазина и теперь шел следом. «За нами идет какой-то парень», — сказал Шанс, когда они прошли еще квартал, а преследователь никуда не делся. Ди кивнул, пытаясь вскрыть пачку сигарет зубами и уводя их все глубже в самое сердце трущоб. Еще полквартала, и молодой человек исчез, нырнув в какой-то стриптиз-бар. Шанс почувствовал невероятное облегчение. Он сдался, не пытаясь больше понять, что затевает его спутник. Решил оставить того, его Джиму Биму и Сильвер Сатину. С тех самых пор, как он переехал, его новый район никогда не казался ему настолько притягательным и манящим, как в эту минуту. Эйфория не оставляла его еще где-то с квартал, после чего он обнаружил, что тощий не только вернулся, но и прихватил с собой подкрепление еще трех парней примерно такого же сложения, возраста и с теми же повадками, двух чернокожих и одного белого. Преследователи были одеты в джинсы, рабочие ботинки и свободные фланелевые рубашки на манер членов какой-то шайки. У одного на голове виднелась синяя бандана. Парень из винного магазина засунул руки глубоко в карманы кожаной куртки. Все четверо имели гнусный вид, преследующих свою жертву отморозков. Желудок Шанса выполнил несколько сложных и болезненных маневров. Шанс посмотрел на идущего рядом с ним человека. «Ты видишь то, что вижу я?» — спросил он. «Тот мужик друзей привел». «Трех друзей!» — сказал Ди. «Сигареты все еще не распечатаны». Он снова сунул в карман куртки. «Мне это не нравится, Ди. Я от этого не в восторге. Это нехорошо». кое для кого. Они вышли в переулок. Сюда, сказал Ди. Господи Иисусе, сказал Шанс. Переулок был вонючим и узким. Всего через несколько ярдов сворачивал вправо. Едва шагнув в него, Шанс заколебался. Ди, который уже ушел вперед, остановился и обернулся. «Хочешь, оставайся тут, но я бы не рекомендовал!» Его речь, понял Шанс, опять стала прежней, и ничего невнятного в ней не осталось. Шанс пошел с ним и увидел, что здоровяк прекратил хромать и в хорошем темпе устремился туда, где переулок сворачивал в темноту. Остальные появились пару секунд спустя, и, вероятно, именно этого хотел Ди. Но у Шанса совершенно пересохло в горле. Сразу за поворотом, впереди, переулок заканчивался узким боковым тупичком, образованным глухой древней кладкой стен, каких-то складов и выстроенными в ряд мусорными баками. Теперь обе руки Ди свободно покачивались в такт движению. Добравшись до конца переулка, он вдруг резко остановился, положил руки на плечи Шансу и задвинул его между двумя бочками, спиной к стене. «Если начнут стрелять, — сказал Ди, — пригнись! Если нет, вообще не двигайся!» Глянув напоследок на доктора, он шагнул в переулок, где навстречу ему уже шли четверо мужчин. Шанс услышал тихий металлический щелчок и увидел, что парень из винного магазина вытащил из кармана куртки нож с выкидным лезвием. Внутреннюю поверхность бедра странно защекотало, и Шанс уже решил, что вот-вот обмочится. А потом все произошло одновременно очень быстро и очень медленно. Без мокрых штанов удалось обойтись, но без чего не обошлось, охарактеризовать было сложнее. Почти сразу стало ясно, что предполагаемые грабители выбыли из игры, когда здоровяк двинулся им навстречу, причем не было сомнений, что он изначально именно так и собирался поступить. Это он все подстроил, а они купились. Это вызвало в их рядах недолгие колебания. Они теснее сомкнули ряды. Парень с ножом выступил вперед, но даже он казался теперь более осторожным. «Хотим у вас денег позаимствовать», — сказал он. С психологической точки зрения ситуация выглядела так, что только держись. Стоило Ди показать хотя бы признаки страха, с ним бы разделались мгновение ока. Шанс был в этом уверен. На стороне преследователей было численное преимущество, и все же именно они выказывали слабость. Очевидной отваги одиночки стая боялась. Правда, одиночка был с небольшой дом размером, но слово «позаимствовать», кажется, их приободрило. Кому-то следовало бы ознакомить их с философией Большого Ди. Иди ва-банк или иди домой. Им надо было бежать, но они остались. Долговязый парень, все еще стоявший чуть впереди остальных, явно считавший себя лидером, повернул руку так, чтобы выставить напоказ нож, словно Ди до сих пор не видел его, словно демонстрация оружия каким-то образом повлияет на то, что будет дальше, и в известном смысле так оно и получилось. Ди мгновенно оказался рядом с ним. Шанс не думал, что это возможно сделать так быстро. Здоровяк перехватил руку грабителя, прежде чем тот успел что-то сделать. Вывернул ее, завладел ножом и всадил его в живот бандита, в районе брюшной аорты. Долговязый качнулся назад, схватившись обеими руками за рану. Он сумел вытащить нож и уронил его на асфальт, по которому уже потоком текла кровь. Ади пошел на оставшихся грабителей. Сначала нападавшие стояли, вытянувшись в линию, явно намереваясь окружить жертву. Хотя их явно застала врасплох потеря лидера, оставшиеся трое не отказались от первоначальной стратегии. Ди помешал им, вывернул в плечевом суставе руку грабителя слева от себя, ударил его по горлу ребром ладони так, что у парня перехватило дыхание, и одновременно швырнул на ближайшего подельника. Ди хотел, чтобы атакующие выстроились перед ним в колонну, один за другим, а он оказался во главе ее. И у него все получилось. Теперь здоровяка невозможно было атаковать с флангов. Возможно, это удалось бы, если бы нападавших было больше, к примеру, человек 8 или 10. Но все произошло очень быстро, и никто из бандитов оказался не готов к такому. И вот уже один из парней отлетел назад, хватая воздух ртом. Ади вывернул руку следующему, ударил его по глазам, и остался лишь последний грабитель. У бандитов не было шансов. Тот, что с ножевым ранением, ухитрился сбежать, если, конечно, это было можно так назвать. Он выбрался из переулка, разбрызгивая кровь повсюду. Остальным не так повезло. Но Шанс недолго ликовал по поводу Гуда Лиги, став свидетелем развернувшейся во всю мощь жестокости этого человека. Ничего подобного он никогда не видел. Ди не удовлетворился побегом противника или даже победой над ним, как в спорте. Это был марш Шермана к морю, бойня на ручье в Вундедни. Он до неузнаваемости изувечил трех мужчин, и самое жестокое избиение произошло всего в 4 футах от Шанса, который стоял и смотрел, как Ди колотил одного из грабителей лицом об угол мусорного бака, пока от лица ничего не осталось. Зубы не сломало по самую линию десен, губы не срезало. В считанные секунды грабитель превратился в нечто человекообразное, из крови и костей, и рухнул на землю, рядом с остальными, будто мешок с мусором. А потом Шанс и Ди ушли, только они вдвоем сбежали, как напроказившие школьники. Ди оторвал Шанса от стены, резко толкнув в ту сторону, откуда они явились одну или две жизни назад. И улицы были точь-в-точь такими же, как и раньше. Не прибавить, не убавить. И звезды не упали с небес. И луна не окрасилась кровью. И стелился такой туман, что от него делалось еще темнее. И в воздухе пахло океаном с городских пляжей. А Шанс будет потом и на следующий день. И еще долго изучать от корки до корки местные газеты. И дойдет даже до того, что дважды вернется сюда на автомобиле, ища какое-то указание, какой-то знак, полицейскую ленту, ограживающую место преступления. Или, может быть, венок, вроде тех, что висят вдоль дорог, там, где в автокатастрофе погибли люди. Любое указание на то, что здесь случилось, что произошло с парнями, надеявшимися ограбить их, возможно, избить, а возможно, даже и убить. И он станет напоминать себе, что это их преследовали. Но в газетах ничего не было, и ничего не было на улице, не было и никогда не будет, и уж точно никаких букетов в начале переулка, где никто, ни один человек не погиб. Но как же трудно в это поверить.